Война в Испании. Испания к этому времени почти целиком покорилась Риму. Исключение составляла область, соответствующая нынешней Каталонии и населенная воинственными племенами кантабров и астурийцев. В 26 году Август решил лично заняться их усмирением, впрочем, заручившись участием самых надежных своих помощников. В этом походе, растянувшемся на несколько месяцев, характер Августа проявился с неожиданной, чтобы не сказать больше, стороны. Талант военного стратега в нем так и не проснулся. Почти всю кампанию он безвылазно просидел в Тараконе, где его войско стояло на зимних квартирах. Сюда и пришла к нему весть о капитуляции сразу нескольких кантаберийских поселений. Он немедленно отправился на место и, пользуясь правом победителя, стал наводить здесь свои порядки. Жителей гор он переселил на равнину, взял заложников, часть населения обратил в рабство, а захваченное добро пустил в продажу. Повествующий об этом подвиге историк Флор даже не пытается скрыть иронии. Сенат решил, что дело достойно лавров и триумфальной колесницы. Но Цезарь к этой поре достиг такого могущества, что слава триумфатора его больше не прельщала. О подвигах Августа в астурийской кампании историки и вовсе предпочли умолчать. Зато известно, что во время походов на кантабров он принял участие в ночном переходе, правда, лежа в носилках. В ту ночь разыгралась страшная гроза, и один из ударов молнии попал в раба, который шел перед носилками Августа, освещая дорогу факелом. Август не пострадал и в благодарность небесам пообещал воздвигнуть храм в честь Юпитера-громовержца. Этот эпизод лишний раз доказывает, что он умел любое, даже самые неприятные происшествия, обращать себе на пользу. Новый храм, освященный 1 сентября 22 года, дань суеверному ужасу перед могущественным богом, вознесся на Капитолийском холме по соседству с храмом Юпитера Капитолийского и служил римлянам напоминанием о высоком покровительстве, под сенью которого пребывал богобоязненный Август. Впрочем, за этой внешней, вполне предсказуемой реакцией крылся настоящий шок, который пришлось пережить Августу. С этой поры он стал панически бояться грома и молнии и постоянно носил с собой тюленью шкуру. Считалось, что молния никогда не поражает тюлени. А с первыми раскатами грозы спешил укрыться в подземном убежище, чтобы не видеть и не слышать, как беснуется стихия Светони. Образ владыки мира, дрожащего от страха под тюленьей шкурой, выглядит достаточно нелепо. И, по мнению Светония, свидетельствует о недостатке мужества в душе Августа. Хотя, на наш взгляд, он заслуживает скорее сочувствия, чем насмешки. 50 лет носить на своих плечах бремя ответственности за огромную империю, представать перед людьми земным воплощением Юпитера и в то же время по-человечески бояться грозы. Согласимся, это своего рода героизм. Не меньшего героизма требовало от него человека метущейся души, необходимость постоянно носить на лице маску уверенного спокойствия. Осознанные честолюбивые помыслы и потаенные тревоги нередко превращали его ночи в кошмар. Не слишком страшные, а просто странные сны он пересказывал близким. Так однажды ему приснился Юпитер Капитолийский. Он жаловался, что с тех пор, как по соседству с ним поселился Юпитер-громовержец, его стали почитать меньше. На это Август отвечал, что всего лишь хотел обеспечить его привратником. Проснувшись, он решил установить на крыше храма Юпитера-громовержца колокольцы, какие вешают на двери дома. В другой раз увиденный сон побудил его вернуть Эфесу статую Аполлона работы Мирона, когда-то увезенную из города Антония. Примечание. Плиний старший. Естественная история. Конец примечания. Еще более удивительными последствиями сопровождался другой сон Августа, после которого он взял за правило раз в год пешком обходить улицы Рима, выпрашивая подаяние. Следует заметить, что вид принцепса Поберушки вовсе не ввергал римлян в изумление, какое наверняка испытал бы каждый из нас, узнай он в уличном нищем президента республики. Карнавальные превращения составляли часть их жизни. Например, во время Сатурналии рабы менялись ролями со своими хозяевами. Кроме того, в сознании людей той эпохи жил постоянный страх сглаза, подстерегавшего счастливчиков. Не менее суеверный, чем его современники, Август раз в год добровольно перевоплощался в одного из самых обездоленных своих подданных, заклиная таким образом судьбу. Но и это еще не все. В этом символическом жесте нашла реальное выражение архаичная концепция власти, основанная на идее обмена. Отдавая что-то одно, получаешь взамен другое. Возможно, также здесь присутствовала, но только в качестве вспомогательной, идея стоиков о равенстве людей перед миропорядком. И Август на один день в году добровольно отрекался от своего земного величия, чтобы выставить на показ слабость своей человеческой натуры. Вместе с тем, в этом жесте, не имеющем ничего общего с самоуничижением Христа перед бедняками, как в зеркале отражаются и тревожные черты его собственной личности и страхи, присущие эпохе. Не меньший интерес вызывали в нем сны его друзей, в которых фигурировал он сам. После чудесного спасения при Филиппах, когда об опасности его предупредил человек, увидевший его во сне, этот интерес только окреп. Август не относился к числу сильных натур, которые смеются над суевериями. Не ведал он и той безмятежности духа, с какой последователи эпикуреизма принимали как данность необъяснимые явления универсума. Он наверняка читал трактат Цицерона о предвидении, но вряд ли его убедили страницы, на которых автор решительно опровергает значение снов и чудес. Примечание. Цицерон о предвидении. Конец примечания. Скорее, он согласился бы со стоиками, утверждавшими, что мир изначально создан таким образом, что некоторым событиям в нем предшествуют определенные знаки. Одни из них находят свое выражение во внутренностях животных, другие — в полете птиц или в молниях, или в чудесах, или в звездах, или в сновидениях, или в речах просветленных. Примечание. Там же. Конец примечания. Но, конечно, его интерес к предзнаменованиям носил отнюдь не философский характер, а диктовался в первую очередь суеверием и душевным дискомфортом, что проявлялось в ночных кошмарах, частых, страшных и несбывчивых. Светоний. Которые особенно мучили его весной и которыми он ни с кем не делился. Складывается впечатление, что ему приходилось жить в постоянном напряжении, скрывая свои душевные тревоги и физические недомогания под маской спокойной силы. О каком покое могла идти речь, если каждая окружающая мелочь казалась ему исполненной глубокого смысла? Если утром ему случалось спросонья обуться не на ту ногу, он считал это зловещим предзнаменованием. Он никогда не пускался в дорогу на завтра после базарного дня, потому что это был девятый день месяца, а именно на девятый день справляли погребальный обряд по умершим. Ни одно серьезное дело он не начинал в ноны, потому что форма слова «ноны» в облятеве звучало как «нонис», что можно было прочитать и как «нон ис», то есть «не пойдешь». Примечание. Девятый месяц. Римский месяц имел всего три числа. Календы — первое число. Отсюда наше слово «календарь». Ноны — пятое или седьмое. Иды — тринадцатое или пятнадцатое. Это зависело от длины месяца. Все остальные числа образовывались путем отсчета от данных, например, за два дня до июньских нон и так далее. Облятивус. Латинский падеж, более всего соответствующий русскому творительному. Конец примечания. Самое удивительное, что он нисколько не стремился скрыть от окружающих этой своей веры в приметы, более приличной маленькому ребенку или простолюдину. И, например, часто обсуждал свои страхи с Тиберием, который, похоже, полностью разделял его суеверие. Впрочем, люди той эпохи отличались доверчивостью, и, например, из естественной истории Плиния Старшего мы узнаем о множестве удивительных вещей, мирабилия, в существовании которых никто из древних даже не сомневался. Так некий, служивший в Галлии легат, вполне серьезно писал Августу, что на морском побережье нашли нескольких мертвых нереид, то есть сирен, все тело которых покрывала чешуя. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Конец примечания. Чрезвычайной популярностью пользовались также всякие красочные истории, за которыми угадывались таинственные силы природы, вроде приводимого меценатом рассказа о мальчике, приручившем дельфина. Дельфин жил в Лукуринском озере, куда его специально запустили. И мальчик часто приходил на берег озера, бросал дельфину кусочки хлеба и дал ему имя Симон. Вскоре животное настолько привыкло к ребенку, что отзывалось на его голос. Дельфин подставлял мальчику спину и катал его на себе от баев до путиол. Так продолжалось много лет, пока мальчик не умер. Дельфин, охваченный тоской, ненадолго пережил своего друга и скончался вскоре после его смерти. Примечание. Там же. В этом рассказе современные зоологи не сомневаются. Конец примечания. Действительно, мир, окружавший человека того времени, таил в себе слишком много загадок, в которых терялось самое смелое воображение. Люди Древнего Рима смутно подозревали, что на свете существуют силы, природа которых им неизвестна, и часто поддавались искушению объяснить непонятное присутствие богов. И ничто не могло помешать им верить в чудеса. Таракон, где Август задержался, чувствуя недомогание, вскоре перешедшее в приступ очередной болезни, внешне напоминал караван-сарай, кишевший греками, посланцами парфянского царя и индийскими царьками. Последние выглядели особенно живописно, и в качестве подарков привозили с собой драгоценные ткани, роскошные украшения и диковинных зверей, например, тигров, которых римляне прежде никогда не видели. Однажды прибыли посланцы Митилен. Примечание. Самый крупный город на острове Лесбос. Конец примечания. Они приехали, чтобы ознакомить Августа с указом, согласно которому жители острова постановили посвятить ему храм, провести в его честь игры и принести ему такие же жертвоприношения, какие привыкли приносить Зевсу. Он с благосклонностью принял предложенные почести, так же, как позволил возвести свой алтарь в самом Тараконе. Подобные знаки поклонения заставляли его снова и снова задумываться над своей миссией, которая все отчетливее представлялась ему необходимостью мирового масштаба. Теперь он начал понимать, что для ее осуществления потребуется очень много времени, возможно, больше, чем отпущено ему в земной жизни. Позже, когда посланцы Таракона привезли в Рим сообщение, что над установленным в его честь жертвенником поднялось пальмовое дерево, он позволил себе отпустить по этому поводу шутку. «Наверное, вы там курите слишком много фимиама?» Примечание. Квинтилиан. Об образовании оратора. Конец примечания. Но его напускное вольтерьянство никого не могло обмануть. Он и сам не меньше других верил в чудеса. Не зря же он велел перенести в дом пальму, пустившую корни меж камней, прямо возле порога, и приказал ухаживать за ней. Правда, следует уточнить, что пальма символизировала победу. Все эти размышления не мешали ему продолжать совершенствоваться в ораторском искусстве. С особенным удовольствием он внимал урокам ритора Гавия Силона, о котором говорил. Никогда еще я не встречал более красноречивого отца семейства. Синека Ритор, приводящий это высказывание, подтверждает его собственной оценкой. Этот человек напоказ выставлял в себя отца семейства и прятал оратора. Он считал, что красноречие частично заключается в том, чтобы его не было заметно. Примечание. Синека Ритор. Контроверзы. Предисловие. Конец примечания. Безусловно, отсутствие признаков искусного труда и есть высшее проявление мастерства. Август высоко ценил это умение, которое отвечало его эстетическому вкусу. Гави избрал своим кредо «этхоус», то есть высокую нравственность, подразумевавшую трезвость суждения, серьезность и авторитетность. Те же самые принципы положил Август в основу своей политики. В некотором роде он и сам играл в отца семейства, поскольку привез с собой своего племянника Марцелла и сына Ливии Тиберия. Юноши исполняли при нем роль адъютантов, напоминая ему о временах, когда и сам он служил адъютантом при Юлии Цезаре, причем в той же самой Испании, откуда и начался взлет его карьеры. Оба они родились в 42-м году. Обоим исполнилось по 16 лет. Оба совсем недавно надели мужскую тогу. Чтобы поднять их популярность в народе, Август поручил им организацию игр, призванных укрепить моральный дух воинов, грозивший пошатнуться в условиях затянувшейся войны и упорного сопротивления мятежных иберов, не желавших мириться с римским присутствием. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. Впрочем, Август уже принял решение возвратиться в Рим, оставив здесь несколько легионов, которым на протяжении еще долгих лет предстояло вести упорные бои, и отправив ветеранов основывать новые колонии. Одна из них, названная Августа Эмерита, ныне Мерида, Португалия, вскоре стала богатым и процветающим городом. Пока Марцелл и Тиберий проходили боевую выучку, Август думал, как быстрее свернуть свое последнее военное предприятие, скрыв его явный провал и выставив на показ немногие успехи, достигнутые его помощниками. Наконец-то он мог сложить в себя роль полководца, совершенно ему не подходившую, и заняться тем, что гораздо больше отвечало его таланту — устройству империи. Наличие сразу двух протеже, Марцелла и Тиберия, выдавало трудности, которые он испытывал, разрабатывая политику династической преемственности власти. Разумеется, Ливия проявляла активную заботу о будущем своего сына. С другой стороны, находилось немало людей, по тем или иным причинам, весьма настороженно относившимся к явному крену режима в монархизм. Но главная трудность заключалась в принципиальной несовместимости принципата как государственного строя, основанного на власти лучшего из политиков, и ее династическим наследованием. Август вынашивал свои планы. Он давно решил выдать свою дочь Юлию замуж за Марцелла, вернувшись тем самым к самым древним традициям архаичных царств, в которых легитимность наследования власти обеспечивалась женитьбой на девушке царского рода. Он продолжал отрабатывать детали этого плана, когда обострение болезни вынудило его отложить возвращение в Рим. Марцелл отправился в Рим один, получив приказ жениться на Юлии. Сразу по приезде домой он сбрил бороду, что послужило поводом к появлению эпиграммы следующего содержания. «Марцелл вернулся с запада, с войны у горных окраин Италии, привез добычу и в первый раз сбрил свою белокурую бородку. Именно того и ждала от него родина. Уехав ребенком, он вернулся мужем». Примечание. В сборнике «Платинская антология». Автор эпиграммы — Криногор. Конец примечания. Акт сбривания бороды отличался от первого выхода в мужской тоге и символизировал приобщение к военному опыту. Агриппа, тремя годами раньше женившийся на сестре Марцелла Клавдии Марцелле, на свадьбе своего юного зятя восседал на месте Августа из-за болезни, задержавшегося в Тараконе. Август чувствовал, что ему пора менять образ жизни. Он приближался к сорокалетию, и ни физически, ни морально больше не мог соответствовать эстетическому идеалу своего времени, требовавшему, чтобы мужчина выглядел атлетом. Он отказался от воинских упражнений, заменив их игрой в мяч, но следил, чтобы его официальные изображения по-прежнему представляли его в облике атлетически сложенного красавца в цвете лет. Наконец, болезнь отступила, и Август вернулся в Рим. Гораций так выразил всеобщее настроение, царившее в городе накануне приезда в городе Августа. «Цезарь, про кого шла молва в народе, будто как Геракл, лавр купил он смертью. От брегов испанских вернулся к ларам победоносцем. Радостно жена да встречает мужа, жертвы принеся божествам, хранящим с ней сестры вождя». Примечание. Гораций. Оды. Перевод Церетели. Конец примечания. Вместе с Ливией и Октавией торжествовал весь Рим, встречая нового Геркулеса. Сенат снова вынес решение о запирании ворот храма Януса. Правда об испанском походе не успела просочиться в народ и помешать восхвалению Августа.